Почти 10 тонн. Получается, вам надо 83 закидки. Сколько? 83. А сколько вы думали? Это невозможно. Один только спуск на минус 200 – это целая жизнь, считай. Это как на Джаламалунгбум подняться или на пик коммунизма. 83 раза туда-сюда никто бегать не станет. Это невозможно. Что ж, если так, давайте искать другие решения. К концу второго часа они договорились, что на первом и третьем участках надо восстанавливать узкоколейку. Выкапывать из мусора и ставить дрезины. Да, дрезины там есть, и даже вагонетки. Второй участок, Бухенвальд, оставался под вопросом. Без лебедки там не обойтись. Придется как-то тащить ее туда сверху, жилы рвать. Да и вообще, реально ли это? А через адскую щель придется наводить переправу на тросах с блоками, как у альпинистов. Двое по ту сторону цепляют груз, один на той стороне, на этой стороне принимает. Сколько закидов надо сделать, чтобы подготовить все это? Тоннельщики переглянулись. Две, говорит Пыльченко. Подожди, а как все-таки с люком, который на Бухине, возражает Азаремба? А сигнализация? И дальше ведь тоже могут быть решетки или другая какая-то фигня. Самострелы, психогенераторы, как минимум 4. А что такое психогенераторы, деликатно интересуется Лев Николаевич. Психогенераторы – это, блин, психогенераторы, нервно объясняет Заремба. В какой-то момент тоннельщики заметили, что в кабинет появился сам Трепетов. Ростом чуть ниже, чем кажется по ТВ, а в остальном такой же, с вельможной расслабленностью в лице и с маленькими цепкими глазами. «Не надо вставать», – сказал он, усаживаясь в кресло с высокой спинкой, видимо, его любимое. «Значит, вы и есть те самые диггеры? Или как там еще? Сталкеры? Хорошо». Он изучающе посмотрел на пальцы Заремба. «Коньяк, бренди, кофе?» «Нет, спасибо», — сказал палец. Заремба что-то буркнул неразборчиво. «Мы, можно сказать, уже договорились по каким-то основным моментам», — сказал Лев Николаевич. «Но операция займет порядочно времени. Больше, чем мы рассчитывали. Почему? Не хотят молодые люди принимать посильную помощь. Секретничают. Поэтому уходит долго. Вот как?» «Жаль», — сказал Трепетов. «Я тоже им и толкую. Если бы подписать хоть одну вашу бригаду, управились бы в два раза быстрее». «Да что там в два раза? Они бы узкоколейку справили в момент, и с лебедкой не было бы проблем. Все узкие места расширили бы, как говорится. Видимо, у наших бравых сталкеров есть причина отказываться от помощи», — предположил Трепетов. «Мы не сталкеры», — обиженно погудел Заремба. «Кого мы сталкиваем?» «И посторонних хранилища мы не берем», — повторил палец. «И на минус 200 тоже, мы уже говорили. У них там какая-то зона секретная, они ее минус 200 называют», — небрежно пояснил Лев Николаевич. «Нам нужно только оборудование и прикрытие, чтобы мы могли спокойно работать внизу», — сказал палец. «Больше ничего и никого». «Список оборудования есть?» — спросил Трепетов. Лев Николаевич подал список. Трепетов посмотрел его, нахмурил брови, поднял глаза на Льва Николаевича. «Ты в этом деле что-то понимаешь? Детекторы и это прочее? Я, например, ничего не понимаю». Лев Николаевич изобразил на лице что-то вроде «Да какая разница?» «Хорошо», — сказал Трепетов. «У меня тоже будет условие для молодых людей». Молодые люди заметно напряглись. «Какое условие?» – спросил палец. «Во время первой, как вы это называете, закидки, вы должны сделать видеосъемку хранилища. Я желаю видеть это золото. Сколько его и что именно это золото, о котором вы толкуете? Там ведь клейма какие-то необычные стоят, насколько я знаю, верно? Мне нужно быть уверенным, что это не развод, что золото существует на самом деле, и его действительно почти 10 тонн». Заремба облизнул губы. «Такого уговора не было», – охрипшим голосом проговорил он. «Получается, мы вам видеосъемку, ага, а вы потом по ней вычислите, где хранилище. И до свидания, а то и маслину в голову закатаете». Лев Николаевич как-то странно вздрогнул, будто кашлянул. Возможно, он так смеялся. «Откуда эти дикие фантазии с плохо скрытым раздражением?» – спросил Трепетов. «Вы можете включить камеру в самом хранилище? Вас никто не заставит снимать, как вы туда идете». Он постучал пальцем по подлокотнику кресла. «Повторяю, это мое условие. Пока не увижу золото, ни о какой помощи с моей стороны речи быть не может». Палец незаметно толкнул товарища коленом. «Хорошо, мы сделаем съемку», — сказал он. «У меня неплохая Nokia с мощной подсветкой, можем и видео, и фото наснимать». «Это мобильник, что ли?» — Трепетов поднял брови. «Никаких мобильников. Снимать будете на мою видеокамеру. Причем не цифровую, а кассетную, чтобы исключить подделку, монтаж и прочее. Камеру и кассету получите непосредственно перед спуском». «Так кассетная, это ж бандура такая». — возмутился Заремба. — Ее на плече носит, я видел. Нафига нам такое счастье? — Не ляпай, о чем не знаешь. Неожиданно резко, как-то даже по-свойски оборвал его Лев Николаевич. — Есть маленькие камеры с микрокассетами. В ладони уместится. Все, этот вопрос закрыт. Что еще? Заремба, насупившись, отвернулся к окну. Палец молчал. — Какой-то минимум оборудования для первого спуска мы вам дадим, — сказал Трепетов. чтобы добраться налегке туда и обратно. Он повернулся к Льву Николаевичу. Когда вы сможете его раздобыть? Оборудование? Да дней 5, сказал тот. Значит, через неделю встречаемся здесь. Или сами скажете, куда это оборудование подвести. К месту спуска отправитесь со Львом Николаевичем и моими людьми. Они будут охранять место, пока вы внизу, и поддерживать с вами связь. Они могут взять оттуда слитки, подсказал Лев Николаевич. Контрольные образцы, чтобы не зря ходить. Верно, согласился Трепетов. Пусть возьмут. Поделим согласно схеме 60 на 40. О схеме вы, надеюсь, договорились? Да, сказал Лев Николаевич. Отлично. Еще вопросы? Палец почесал заросший щетиной подбородок. Его не оставляло ощущение, что взяли их в оборот. Им диктуют условия. И вообще, наверное, держат за дураков. При этом внешне все выглядит пристойно, не придерешься. Он посмотрел на Заремба, ища какой-нибудь поддержки. Тот, не обращая на него никакого внимания, пялился в окно. Что он там увидел, интересно? Да это ж Бруно, громко воскликнул Заремба и показал пальцем. Что он здесь делает, этот клоп? Все посмотрели в окно. Через яблоневый сад, направляясь к дому, энергично шагал человек в темном костюме, ростом с 12-летнего мальчишку. Правда, окаймленное тонкой бородой лицо было не по-детски суровой и даже угрюмым. Во рту торчала длинная толстая сигара. «Это мой личный охранник», — сказал Трепетов. «А в чем дело?» «Личный охранник? Ну, нифига себе!» Заремба рассмеялся. «Я же его знаю. Мы его в коллекторе тормознули, когда он с Татамира убежал. А потом он с нами в минус 200 ходил. А потом еще я его по телевизору видел, как он того ведущего отправил нокаут. А теперь он, значит, здесь?» Заремба толкнул пальцем в плечо. «Нет, ты видел, охранник? Этот клоп неплохо устроился, однако». Трепетов посмотрел на Льва Николаевича. Лев Николаевич пожал плечами и принялся изучать свои ногти. За личную охрану шефа он не отвечал. «Бруно ходил с вами под землю?» — спросил Трепетов. «Он тоже был этим сталкером, в смысле тоннельщиком». «Да какой он тоннельщик? Обычный бродяга, только везучий как черт». Заремба опять рассмеялся. «А еще врет, как НТВ». У Бруно только что закончился обеденный перерыв. Так это называлось во всяком случае. Каждый охранник, как и любой человек из обслуги, имел законное право потратить 40 минут своего рабочего времени на то, чтобы перекусить и выпить чашку горячего чая. Если, конечно, есть на кого оставить пост. У службы безопасности с этим все в порядке. Они давно поделили между собой время и ездят по двое-трое в шашлычную на трассе. Жрут там, пьют, хватают официанток за задницы, отдыхают в общем. А вот у Бруно не получилось влиться в этот дружеский коллектив. Он личный охранник Трепетова, его пристишь, особо привилегированная как-никак, и смотрят здесь на него соответственно, то есть завидуют. Поэтому в свой обеденный перерыв Бруно никуда не ездит, а сидит в своей коморке в доме охраны, грызет сухой доширак и смотрит телевизор. Пиво на работе нельзя, кокс тоже. Баб, соответствующих досягаемости, нет, только Машка, здесь все понятно, да и горничная, которой под 60. Хреново, одним словом. Можно, конечно, позвонить в ресторан и заказать нормальный горячий обед, со всякими перепелами и анчоусами. Но, если честно, Бруно на это наплевать. Ему все равно, что он ест. С перепелами и анчоусами даже хуже, потому что под такую жрачку еще больше захочется накатить по маленькой. В общем, Бруно прикончил пачку доширака, посмотрел передачу про американские чопперы и отправился к Трепетову на собор, на свое рабочее место. Возле гаражей он увидел каких-то двух охламонов, которые садились в хозяйский майбах. Их сопровождал парень из службы безопасности. Шофер был на месте. Беспокоиться не о чем. Но один из охламонов увидел Бруно, помахал ему рукой и что-то прокричал. Вроде как назвал его по имени. Бруно скривился, отвернулся и пошел дальше. Да, он телезнаменитость, автор знаменитого нокаута в прямом эфире. Он человек-ядро, в конце концов. Так что, он теперь обязан ручкаться со всякими встречными поперечными? Семен Романович просил зайти к нему в кабинет, сказал охранник на выход на входе. Агадылда, а то бы я мимо кабинета прошел, буркнул Бруно и выплюнул окурок сигары в урну. Трепетов был в настроении, улыбался. Только что встретился с твоими друзьями из подразделения «Тоннель», объявил он. Помнят тебя, рассказывали о твоих подвигах. А, эти охламоны, Бруно нахмурился, почесал затылки. Чего-то я их не узнал в торопях. Они назвались как Пыльченко и Заремба. Бруно недоверчиво покосился на шефа. Да, вроде такие, вроде и... Чего еще рассказывали-то? Разное. Как вы в минус 200 спускались, как Амир Железный за тобой гонялся, стрелял в тебя. Честно говоря, я удивлен. Я мало верил твоим рассказам. Я всегда говорю правду, возмутился Бруно. Это они все привирают. Не Амир за мной, а я за ним гонялся. То есть мы вместе с пацанами. Но я впереди всех шел, дорогу показывал. Это не важно, отмахнулся Трепетов, продолжая улыбаться. Значит, все, что ты мне рассказывал раньше про свои подземные приключения, чистая правда? Чисто, спрашиваете. Бруно гордо выпятил грудь и одновременно сделал оскорбленное лицо. Он пока не решил, как себя держать в данной ситуации. А какая еще бывает? У меня правда одна, чистая, 100%. И вам еще не все рассказал, между прочим. Потому что постайно, потому что гостайна и тому подобное. Гостайна, конечно, сразу согласил Тесса Трепетов. Ты серьезный человек, Бруно. Тут иначе и быть не может. Он вздохнул. А вот эти два парня, Пыльченко и Заремба, насколько они серьезные люди? Бруно подумал. Ну, не фездоболы, в общем, а что? Зачем они вообще сдались? Подыскиваю новых парней в охрану, сказал Трепетов. Парней из всяких спецструктур. А, так это они потянут, воодушевился Бруно. Мышцами играть, крутых из себя строить, как Вася и Альберт. Это они запросто, даже не сомневайтесь. Но не настолько. А на что-то большее не годятся, выходит? Нет, я не имею в виду, что они такие тупые, как этот Вася. Нормальные пацаны в самом деле. Бруно вдруг сообразил, что если пальцы из Арембы возьмут в СБ, ему здесь будет немного веселее и комфортнее, чем сейчас. Туповатые малость это есть, но не настолько. Я же что имею в виду? Я имею в виду, что такие диггеры, как они, конечно, не фонтан. На троечку, особенно Заремба. В глубоком минусе он как дитя. Да чего там? Я его сам, помню, на себе тащил однажды. Ого, Трепетов удивился. А ведь он здоровый лось. Ну да, точно. Они все там здоровые. А как диггеры, мелочь. Ну ты-то хороший диггер, как я понял. Бруно для виду посопел задумчиво, погладил рукой модную бородку, наконец сказал. Да, я очень хороший, самый лучший. И тут же добавил, хотя еще леший был. Он сильный диггер, в общем, почти как я, можно сказать. «Сегодня ты меня очень удивил, Бруно», — повторил Трепетов, а когда карлик ушел, набрал номер Льва Николаевича. «Наведи справки, леший, он диггер, под землей лазит, или раньше лазил». «А зачем вам еще диггеры?» — помявшись, спросил тот. «Затем, что миллиардеры не кладут все яйца в одну корзину», — добродушно молвил Семен Романович, — «и всегда имеют запасные варианты». Глава 4. «Шпионы вокруг нас. В поисках утечки». Замдиректора ФСБ Никонов поднял глаза на вошедшего. «Проходи, Евсеев». Тон грубоватый и свойский. Никонов хорошо знал майора по совместной работе президентской ракетной комиссии. Можно сказать, на одной сковородке жарились в аду. «Что-то ты, Евсеев, бледновато выглядишь. Есть проблемы?» «Никак нет, товарищ генерал. Все в порядке». «Хотя нет, сковороды были разные. У одного тефлоновая, антипригарная, генеральская, а у другого обычная, чугунная». Откуда порой приходится отскребать ошметки мяса. И все равно Евсееву общаться с Никоновым проще, чем с тем же замначем управления Плешаковым или начальником секретариата Огольцовым, хотя они по званиям и по должностям гораздо ниже и, следовательно, ближе к Евсееву. «Проблемы у всех есть, Евсеев», — прогудел назидательно Никонов. «Главное, чтобы они не выходили на плоскость, как сказать, рабочего». Он очертил руками в воздухе некую фигуру. «Рабочей сферы, чтобы тылы были обеспечены. Жена как? Дети?» «Ну, дети — это громко сказано. У Евсеева пока что один ребенок. Этого генерал, скорее всего, не знал. Или забыл. Насчет жены? С женой Евсеев последний раз пересекался, кажется, позавчера. Или поза-поза. Здесь уже сам майор не владел полной информацией. Одно он знал точно. Жена у него еще есть. Тоже одна. Спасибо, все хорошо, товарищ генерал. Это хорошо, что хорошо. Тогда к делу. Что по утечкам?» Вступление закончено. Евсеев открыл папку, заглянул в нее, закрыл и положил перед генералом. «Мы закончили комплексную проверку второго круга доступа. Отработано 48 непосредственных носителей секретной информации, 559 близких контактов и 300 дискретных контрактов, выбранных по случайному алгоритму. Отработана вся сопутствующая техзона, коммуникации доступа Б и В. Если коротко, товарищ генерал, мы ничего не нашли». По лицу Никонова ничего нельзя было прочесть. Возможно, он даже не слушал. Генерал взял папку, раскрыл, еще раз посмотрел на Евсеева. Стоящий перед ним майор в самом деле не излучал волны радости, уверенности и что-то там еще. Причина, видимо, крылась в этой папке. «Так», — сказал генерал Никонов, — «а теперь подробнее». «Секретная информация, синька, на языке профессионалов, обитатель инфосферы. Она рождается и живет согласно ее законам точно так же, как живые существа рождаются и живут согласно законам биосферы. Информацию можно представить в виде зернышка, ростка, дерева. Она тоже проходит несколько этапов эволюции. Ситуация, идея, обсуждение, разработка, документ под грифом «совершенно секретно», либо некое техническое устройство, как высшая стадия развития. Число людей, имеющих доступ к синьке на каждом из этих этапов, строго фиксировано. Каждый носитель известен. Так считается. И в 99% случаев Именно так оно и есть. Но утечки все равно происходят. Это жизнь, это практика, так бывает. Утечку необходимо обнаружить и устранить. Первоочередная мера – технический мониторинг среды обитания, информации. Идет поиск жучков, сканеров, других сравнительно нехитрых устройств несанкционированного доступа. Затем наступает очередь персонального мониторинга. Отрабатывается каждый причастный, от низшего звена к высшему. Родственники, знакомые, любовницы и любовники. Занятие долгое, нудное, деликатное и очень неблагодарное. Чаще всего бывает достаточно пройти эти два круга. Синька капает либо там, либо там, либо и там, и там. Если результата все равно нет, дело плохо. Но работа продолжается. У контрразведки имеется на такой случай сплошная проверка, так называемый сплошняк, когда препарируется каждый отрезок времени существования секретной информации. Дни, часы, минуты, сразу по нескольким параметрам. Люди, пространство, техническое окружение, дерево, информация распиливается на тонкие срезы, изучается под микроскопом. Не только ствол, но и корни, и каждая тоненькая веточка, и даже каждый листочек. Особенность сплошняка в том, что на этом этапе не существует диких, глупых и невероятных версий. Отрабатываются любые. Технические возможности врага априори считаются неограниченными. Встроенная в дужку очков видеокамера с накопителем, записывающее устройство, закамуфлированное под таблетку аспирина, распыленный в кабинете наркотик с амнезирующими свойствами. Отработанные под всевозможными углами версии либо становятся рабочими версиями, либо идут в отвал. Формулы отработки имеют устрашающий вид и чем-то напоминают нелинейное дифференциальное уравнение четвертого порядка. В самом деле, учитывать приходится множество разных факторов, между которыми существуют сложные и не всегда явные связи. На одного носителя информации в среднем приходится по 9,4 человека, с которыми он имеет постоянный контакт. Родственники, сослуживцы, близкие друзья и по 22 человека, с которыми он встречается время от времени, может даже раз в 5 лет. Но это в среднем. Кто-то живет с мамой, а то и один. В гости не ходит, контактирует только с коллегами по работе, а кто-то имеет по 3-4 любовницы, зажигает в ночных клубах. И есть стремящиеся к бесконечности число случайных прохожих, попутчиков в троллейбусе, поезде и так далее. Чтобы слить синьку, достаточно одной единственной встречи. Просто пройти рядом, постоять за соседними писсуарами в общественном туалете. Такие встречи называются моменталками. Уж проще кажется головой об стену. Но это привычная работа для контрразведчиков. Зона предполагаемой утечки сужается с каждым решенным уравнением, с каждой отбракованной версией. Сужается. В конце концов не останется ничего. Ноль. Пустота в кулаке. А синька капает по-прежнему. Таким образом, обычный метод исключения указывает на то, что утечки могут происходить на единственном неотработанном участке поля нашего поиска. Это закрытые коммуникации доступа высшей секретности А, каналы правительственной связи. И все их поднял глаза на Никонова и закончил доклад. Поэтому прошу согласовать с руководством Федеральной службы охраны и службы правительственной связи вопрос допуска сотрудников нашего отдела к коммуникационным станциям и коллекторам, а также к личным делам работников ФСПС. И, он сделал паузу, нам может понадобиться список абонентов правительственной связи и ежедневные карты соединений. Никонов слушал, не перебивая. Когда Евсеев замолчал, он пошевелился, встал, подошел к окну, откинул верхнюю фрамугу и остался стоять, поставив лицо прохладе. Евсееву и самому вдруг показалось, что в кабинете стало как-то душно. «Может, тебе еще расшифровки телефонных переговоров членов кабинета министров предоставить?» — сухо поинтересовался генерал. «Их личную переписку?» В голосе не осталось и следа былой неофициальной грубоватости. Точнее, грубоватость осталась, но другая, сухая, раздраженная, даже брезгливая, словно он говорил с надоедливым просителем. Евсеев ничего не ответил. Что тут можно ответить? Он стоял, вздернув кверху подбородок, и ждал. Никонов смотрел в окно. «Значит, правительственная связь», — проговорил он некоторое время спустя. «Святая святых государства. Высший уровень конфиденциальности и доверия. 11 000 высокопоставленных пользователей». Он оглянулся на Евсеева. «Я знаю, товарищ генерал», — сказал майор. Никонов опять отвернулся. «Особая каста, Евсеев. Ох, особая», — протянул он сквозь зубы. «Если ты ошибся, они тебя с потрохами сидят». «Да я сам первый тебя сожру. Это пощечина всей контрразведки». «Я все понимаю», — сказал Евсеев. «Дело в том, товарищ генерал, что несколько лет назад в одном из коллекторов правительственной связи в Подмосковье был обнаружен сканирующий прибор». Никонов нетерпеливо махнул рукой. «Что я, по-твоему, вчера родился?» прорычал он уж самым настоящим свирепым казарменным рыком. «Думаешь, я здесь сижу и ничего не знаю? Ты вообще Евсеев? Ты хоть соображаешь, с кем ты разговариваешь? Или думаешь, если мы были в одной комиссии, то тебе все можно? Вообразил себя всемогущим, да?» Майор вытянулся в струнку и оцепенел и уставился в потолок. «Это защитная поза всех подчиненных. Поза смирения и самосохранения. Ты мужественно стоишь на месте, не мечешься испуганной тенью по кабинету, и в то же время как бы висишь на невидимой нити, подвешенной к потолку примерно в той точке, куда устремлен твой остановившийся взгляд, как обезьянка, раскачивающаяся на люстре. А начальство ходит вокруг, цокает когтями, бьет хвостом, как голодный тигр, но добраться не может. Главное не отпускать глаза, не встречаться с ним взглядом. Иначе, в общем так, Евсеев». Раздраженно топоча, Никонов вернулся к столу, опустился в кресло. Кресло взвизгнуло. «Добро на проверку коммутаторов и кабелей ты получишь, хрен с тобой. Уже на этой неделе. Доступ к личным делам?» Он сжал зубы, постучал ногтем по столу. «Не обещаю. А что касается всего остального, забудь. Просто забудь. Вот так. И давай». Он помахал в воздухе рукой, изображая что-то вроде вращающегося пропеллера, буркнул. «Иди, Евсеев, иди. Можешь быть свободен». Фейси приехали в обед. Двое молодые, на ладе приори. Представились, предъявили документы, подписанные директором ФСО. Допуск. Пряхин спросил, а что именно будете проверять? Для начала покажите ваш журнал обхода, сказал тот поплотнее. Пока один внимательно изучал журнал, словно это был свежий плейбой, второй прошелся по операторской. Комната 4 на 2 метра, стол, стул, телефон, на столе лежали книги. Фейс взял одну, взвесил в руке, посмотрел на обложку. «Люберецкий стрелок. Запрет на охоту». «Это ваше?» «Да», — сказал Пряхин. «Любите литературу?» «Люблю, как бы.